Поддержала их Сьюзен Боунс, стоящая рядом с Дафной, вместе с которой она в свое время сражалась. «И моя бабушка, Августа из благородного и древнейшего дома Лонгоботомов», произнес Невил Лонгоботом, вернувшийся в школу лишь на этот вечер. «И мой отец, Люциус из благородного и древнейшего дома Малфоев». «Вместе с Аланой Хоу, составляющие большинство в попечительском совете Хогвартса», звонко объявила Дафна Гринграсс. «Ради обеспечения безопасности всех учеников, включая их собственных детей, приняли для школы чародейства и волшебства Хогвартс следующий образовательный декрет». «Первое», — воскликнула Дафна. Стоять перед четырьмя факультетами и говорить, чтобы голос не дрожал, было нелегко. Уроков ораторского мастерства, которые ей давали родители, только на это и хватало. Девочка на секунду глянула на зажатый в руке пергамент, где бледно-красными чернилами были написаны подсказки. «Ученикам запрещается ходить поодиночке даже в туалет. Вам следует объединяться в группы как минимум по трое, и в каждой группе должен быть ученик шестого или седьмого курса». «Второе!» — голос Сьюзен Бунс звучал почти твердо. «Для обеспечения большей безопасности учеников в Хогвартсе будут размещены 9 авроров, которые сформируют вспомогательные защитные силы». Сьюзен вынула из кармана маленькое круглое зеркало, один из коммуникаторов, используемых в ДМП. Каждый из них получил по такому коммуникатору. Сьюзен поднесла зеркало ко рту и, повысив голос, произнесла. «Аврор Бродский, это Сьюзен Боунс. Войдите!» Двери в зал распахнулись, и внутрь промаршировали 9 авроров в усиленных кожаных доспехах, которые они использовали на службе. Авроры сразу же рассредоточились по залу. По 2 аврора встали у каждого из 4 столов факультетов, а последний встал на стражу у преподавательского стола. Многие в зале опять ахнули. «Третье!» Драко Малфой, судя по всему, заучил свои строки наизусть, поскольку Дафна у него в руках ничего не видела. «Перед лицом общего врага, который не стесняется убивать учеников с любого факультета, все 4 факультета должны действовать как один. Чтобы это подчеркнуть, система баллов факультетов временно отменяется. Декретом попечительского совета Хогвартса все без исключения профессора будут поощрять сплоченность факультетов». «Четвертое», — провозгласил Невил Лонгоботом. «Все ученики, не записавшиеся до сих пор на дополнительные занятия профессора защиты, будут дополнительно брать уроки самообороны у инструктора Аврора». «Пятое», — угрожающе выкрикнул Теодор Нот. «Любые стычки в коридорах или где бы то ни было еще, кроме как на уроках защиты, будут сурово наказываться. Сражайтесь вместе или не сражайтесь вовсе». «Шестое», — сказала Дафна Гринграсс и глубоко вдохнула. Узнав, в чем состоит план, она озвучила матери через каминную сеть свое собственное небольшое требование. Хотя Люциус Малфой и объединился с Амелией Боунс, разум Дафны до сих пор с трудом воспринимал эту мысль. Голос Гринграсс был решающим, поскольку Джексон и его фракция отказались поддержать Малфоя. Не говоря уже о том, что Боунс не доверяла Малфою, а Малфой — Боунс. Поэтому мать внесла это требование, и Гринграссы получили свое. «Так как на учениях были использованы чары памяти, а охранные чары не среагировали, возможно, замешан кто-то из преподавательского состава Хогвартса. Поэтому вспомогательные защитные силы подотчетны непосредственно моему отцу, лорду Гринграссу». Следующая честь была чисто символической. Она знала, что ничто не помешает кому-то обратиться напрямую к аврорам. Но, возможно, когда-нибудь это превратится во что-то большее. Поэтому Дафна попросила мать добавить ее. «И если кто-либо захочет сообщить что-либо вспомогательным защитным силам, они могут обратиться либо к аврорам, либо ко мне». Дафна сделала жест рукой, охватывая стоявших за ней учеников. «Официально назначенному президенту комитета вспомогательных защитных сил». Дафна сделала театральную паузу. Эту честь они все отрепетировали. «Мы не знаем, кто наш враг», — сказал Невил недрогнувшим голосом. «Мы не знаем, что хочет наш враг», — сказал Теодор со все тем же грозным видом. «Но мы знаем, на кого нападает враг». Сьюзен выглядела так же яростно, как во время боя с 3 семикурсниками. «Враг нападает на учеников Хогвартса!» Прозвенел голос Драко Малфоя, и его повелительный тон казался совершенно естественным. «И Хогвартс!» — закончила Дафна из Гринграсс, чувствуя, что ее кровь горит, как никогда прежде. «Принимает вызов!» Глава 99. Роли послесловия. 10 дней спустя в запретном лесу нашли первого мертвого единорога.